много веселых ребят, и все делают велосипед. А один из них как-нибудь утром придумает порох. Ну а я тут сижу без тебя, мне до этих ребят дела нет. Лишь окурки лежат на полу, да мусора ворох. Расскажи мне историю этого мира. Удивись количеству прожитых лет. Расскажи, каково быть мишенью в тире. У меня есть вопрос, на который ты не дашь мне ответ. Странно проходят часы, и так странно не хочется спать, и так странно, когда за окном проезжает машина. И я не знаю, точны ли весы, но мне не хочется их проверять. Мне слишком нравится эта картина. Расскажи мне историю этого мира. Удивись количеству прожитых лет. Расскажи, каково быть мишенью в тире. У меня есть вопрос, на который ты не дашь мне ответ. Который ты не дашь мне ответ.